Если есть в марксизме XX века фигура, дающая философствующему действительный повод для размышлений о том времени, начале века, то это Лукач. Теоретик революции, теоретик литературы, теоретик романа. Он был, может быть, хотя и не философом, но в марксизме, по крайней мере, теоретиком из теоретиков. В апреле 1950 года, когда Лукач после почти 20-летнего пребывания в Советском Союзе, пощаженный, случайно или не случайно, державным гневом Сталина, уже отбыл в родной Будапешт, чтобы посмотреть, как его приятеля Ласло Райка будут вешать на глазах его другого приятеля Имре Надя, я сидел в читальном зале университетской библиотеки имени Горького, готовясь к экзамену по истории марксистской философии. Сидевшая рядом со мной незнакомая полная женщина, еще не старая, вся закутанная в огромный шерстяной платок, увидев, что я читаю, прошептала мне на ухо: «Никому никогда об этом не говорите. В марксизме сейчас остался один настоящий гений — Лукач. Читайте Лукача, но никогда на него не ссылайтесь. Тогда и вы будете настоящим марксистским философом». Мне было интересно и страшно, как Лукача, наверное, там, в Будапеште 1950-го. В 1982 году в Лондонском университете в перерыве между двумя лекционными часами я вышел покурить в коридор, где в это время проходило собрание ячейки социалистического действия нашего колледжа, состоявшей из 4 членов, включая председателя, он же докладчик. «Лукач, — продолжал рыжеватый парнишка в комиссарской кожаной тужурке, — был истинным революционером сознания. Главная задача революции — не изменение классового сознания буржуа, а превращение объективного классового сознания пролетариата в субъективно им осознанное как таковое его классовое сознание». «Значит, не выдержав, — среагировал я, — сознание пролетария его, но знают о нем только Лукач и вы, и ваша задача — научить самого пролетария этому знанию. Научившись же, он пошлет вас с Лукачем в жопу, что, собственно, и произошло в 30-х годах, не правда ли?» «Совершенно верно, — неожиданно для меня согласился Лес, — так звали комиссара. Но история выше индивидуальной судьбы человека». Я, разумеется, собирался возразить, что у человека, который так думает, нет индивидуальной судьбы, но передумал и пошел дочитывать лекцию. Сейчас лондонский литературный еженедельник отметил 20-летие со дня смерти Лукача, огромной, может быть, самой большой за всю историю журнала обзорной статьей харвардского профессора Дэниела Белла под названием «Эра искупления грехов». Белл считает, как и студенческий комиссар, только с другой точки зрения, что Лукач идеально совмещал в себе гностическую сторону революции. Абсолютная революция по Лукачу — это только революция сознания. Новое сознание приписывается революционному классу вместе с его революционностью, замкнутой группой немногих избранных знающих. Гегелевский термин вместо философов. Это сознание формирует практику революции, жизни, чего угодно, а не наоборот, как полагал Ленин. Носители и учителя этого сокровенного знания ради него и живут, а не ради того, чтобы жить. Этим искупая первородный грех разделения человечества и отделения, отчуждения человека от его природной сущности. Работа искупления сверхэлитна. Искупающий несет в себе общее, во имя которого он жертвует собой как частным. Даниэль Белл полагает, что Лукач, сам будучи эпицентром теории коммунизма, предварил в себе конец этой, как и любой другой идеологической теории. Но надолго ли? Это спрашиваю я. Точка зрения Белла – образец американского академического оптимизма. Не так ли?